Глава вторая. Благословленная битва. Дом старейшины Масамото Айкё, выбранный для общего сбора партии заговорщиков в ночь восстания, находился позади храма Фудзисаки Хатимангу, защищенного аллеей высоких лавров, на террасе с западной стороны, у второй линии укреплений старой крепости, и вплотную примыкал к расположению гарнизона Кумамото. Чтобы толпа в 200 человек, да к тому же полностью вооруженных, не бросалась в глаза, заговорщики стали в сумерки собираться небольшими группами в разных местах, а потом уже под покровом ночи подвое по пятеро пробирались к месту общего сбора. Отсюда, в свете луны, 8-го дня 9-го лунного месяца, был виден силуэт крепости, заслонявший вечернее небо. В центре возвышалась облитая лунным светом главная башня, справа скромно примостилась малая башня, влево тянулись большой зал и ровная линия внутренних помещений, а дальше круто взмыла вверх тень башни в Уто. Вправо от центра, на конце неровной линии строений, немного выдавались трехъярусная вышка и башня любования луной. В лучах ночного светила влажно блестела черепица. Отделенные рвом от башни любования луной казармы артиллерийского полка, который должен был атаковать второй отряд, спали на плацу, где росли деревья сакуры. Луна зашла. Раньше других выступил первый отряд. Он должен атаковать резиденцию командующего. Только что пробило 11. Небо было усыпано звездами, трава на плато Фудзисаки облита росой. Следом в направлении казарм артиллеристов отправились Отогуро и Кая со вторым отрядом, и тут же в направлении казарм пехотного полка выступил третий отряд. 70 человек из второго отряда, главной ударной силы, поднявшись на холм, сразу разделились на две группы и приготовились ворваться на территорию казарм через восточные и северные ворота, и те, и другие ворота были заперты. У восточных ворот Вахей Иида и Йоситаро Тасиро отважно полезли на стену. Молодые, оба искусные фехтовальщики, они с криком «Первый пошел!» спрыгнули во двор и закололи солдат, несших караул. Следом ограду преодолели Котаро Кобояси и Тададзиро Ватанабе, но Тасиро уже нашел в расположенной поблизости кухне пестик, выбил им болты и распахнул створки ворот. Отряд лавиной хлынул во двор. Канго Хаями повалил часового, стоявшего у первого здания, и связал его. Он собирался использовать часового как проводника по территории. В тот же час пали и северные ворота. Части отряда соединились, и восставшие с ликующими криками кинулись на штурм казарм. Спавшие глубоким сном солдаты были разбужены воинственными криками и насмерть перепугались, увидав пляшущие в темноте обнаженные мечи. В панике они пытались укрыться в разных уголках казарм. Дежуривший в эту ночь штабной офицер, младший лейтенант Кейити Сакатани, выскочил из комнаты, располагавшейся на втором этаже, и попытался саблей отразить занесенный над ним меч, однако был ранен и бежал через заднюю дверь. Укрывшись в тени деревьев, он наблюдал за событиями. Лишившись командира, солдаты и унтер-офицеры пытались бежать. Они не помышляли о сопротивлении. Тут, из восточной казармы, поднялись языки пламени, повалили клубы черного дыма, из окон стали выпрыгивать солдаты, и, преследуемые грозного вида повстанцами, рассыпались по двору. Видя все это, молодой офицер лишь скрежетал зубами. Казармы подожгли, плеснув керосина и бросив зажигательную бомбу. Вахеиида и Котара Кобаяси – восточное здание, а Касутара Комемура – западное. Спичек, чтобы запалить шнур, у них не было, и они спрашивали у товарищей: «Фосфора нет? Фосфора нет?» «Фосфор» – так они называли спички. Младший лейтенант Сакатани, избегая мест, освещенных разгорающимся огнем, побежал в гарнизонный госпиталь и быстро перебинтовал рану на правой руке. Вернувшись назад, он пытался взять в свои руки командование, ругая, на чем свет стоит попадавшихся ему на глаза солдат и унтеров, но те были в такой панике, что не слушали приказов. Когда же несколько человек, немного придя в себя, двинулись было за лейтенантом, подскочил, заметив это движение, Кюдзабуро Сайто, мастерски владевший копьем. Сакатани, зажав в раненой руке саблю, пытался отразить удар, но тут же повалился на землю, пронзенный грозным оружием Сайто. Все, что он успел, вскрикнуть с досадой. Это был первый из убитых офицеров правительственных войск. В это время Йоситоки Йосимура с 4-й группой первого отряда тяжело ранил губернатора Ясуоку, но не довел дело до конца. Оставил губернаторскую резиденцию и бросился через мост в крепость, где разгорался огонь и слышались боевые крики. Навстречу ему попался преследовавший врага Кагеки Дбе, и Йосимура узнал, что при атаке в группе был убит 17-летний Мотойоси Айкё. Так был открыт счет потерям Союза Возмездия. В артиллерийских казармах не было винтовок. Не успевшие спастись бегством солдаты или сгорели, или были зарублены движущимися в грозном танце мечами, землю устилали трупы. Кисоу Онимару, без устали работающий мечом, увидев Йосимуру, расплылся в улыбке и, глядя, как отражается в обогренном кровью мече пламя, охватившее казармы и ярким светом озарившее все вокруг, ликующе прокричал: «Вот вам и сила гарнизонных войск!» Огонь выхватил из мрака его фигуру, залитую вражеской кровью. Онимару снова бросился преследовать противника. Артиллерийские казармы были полностью уничтожены. Уже через час здесь победа мятежников стала очевидной. Когда Отагуро и Кая выступили со своим отрядом, они уже по дороге у второй линии укреплений увидели, что и над казармами пехоты небо освещено полыхающим внизу пожаром. Кая понял, что бой там в самом разгаре, крикнул «Идем на помощь», и все согласились. Огонь над павшими артиллерийскими казармами, крепость, черным силуэтом выступавшая на фоне ярко-алого неба, горящий квартал Ямадзаки и деревня Мотояма, языки пламени, поднимавшиеся со всех четырех сторон, говорили об ожесточенной битве, которую вели его соратники. Ему казалось, что он видит в этом огне фигуры, размахивающие обнаженными мечами, фигуры своих товарищей, долгие годы хранивших верность друг другу. Ради этого дня они сносили нестерпимое и тайно точили мечи. У Отагура в груди билась отчаянная радость. «Мы сделали это! Сделали!» — шептал он. А Морикуни Томинага, Масамото Айкё, Масахико Фукуока, Хитоси Араки и еще 70 человек из третьего отряда выступили с территории храма Фудзисаки одновременно с главными силами, отрядом, ведомым Отагуро и Каей. Объект их атаки, 3-й пехотный полк, дислоцировался в восточной части второй линии укреплений, храм же находился на ее западном конце. Силы противника составляли около 2000 человек. Западные ворота в казармах пехотного полка тоже были крепко заперты, поэтому 20-летний Харухико Нумадзава забрался на стену и с криком «Первый пошел!» спрыгнул внутрь, За ним последовали еще несколько молодых повстанцев. Стоявший на страже у ворот солдат бросился было во двор подать сигнал тревоги, но был зарублен до того, как успел извлечь звук из горна. Хитоси Араки запасся веревочной лестницей. Забросив ее на стену, он приготовился взобраться наверх, но по ней уже карабкались несколько человек, и веревка, не выдержав тяжести, оборвалась. Верный слуга Араки Кюсити подставил плечи. Несколько бойцов, один за другим, с его плеч, одолели преграду и изнутри распахнули створки ворот. Отряд с воинственными криками бросился в атаку. Масахико Фукуока, орудуя деревянным молотом, вышибал двери в казармах, а другие бросали внутрь зажигательные бомбы. Огонь мгновенно охватил помещение 1-й, 2-й и 3-й рот. По тогдашнему уставу в мирное время солдатам боеприпасы не выдавались, поэтому из оружия у них оказались только сабли и штыки винтовок. Ни младшие командиры, ни солдаты не владели приемами, с помощью которых можно было бы противостоять воинственным крикам, языкам пламени, клубам черного дыма. Майор из штаба, несший в эту ночь дежурство по полку, был зарублен до того, как успел поднять солдат в контратаку. Тела убитых, в одних рубашках или полностью обнаженные, валялись повсюду. Младшего лейтенанта Коно, оставшегося в одиночестве и ожесточенно отбивавшегося саблей, закололи вместе с двумя спешившими ему на помощь унтер-офицерами. И именно в этот момент третья группа из первого отряда, которая, атакуя резиденцию подполковника Йокуры, дала самому подполковнику скрыться, вступила на поле боя через ворота второй линии укреплений и соединилась с третьим отрядом. Это еще больше подняло боевой дух атакующих. Однако пехотинцев было значительно больше, чем прежде артиллеристов. Орудуя мечом, можно одолеть не так уж много врагов. В разных уголках казарм метались в панике подвергшиеся внезапной атаке солдаты, но для того, чтобы полностью повергнуть врага, требовалось время. Солдаты успеют прийти в себя, стряхнут оцепенение, осознают свое положение. Прием с зажигательными бомбами, напугавшими вражеский лагерь, теперь работал против восставших. Когда разгоревшееся пламя ярко, как днем, осветило все вокруг, сразу сделалось очевидным, что нападавших всего небольшая кучка. Осознав это, один из младших офицеров прокричал команду и приказал солдатам занять оборону, став спина к спине и ощетинившись штыками. В ответ старейшина Масамото Айкё стал орудовать своим излюбленным оружием. К нему, вооруженные копьями, присоединились еще человек 10. Солдаты почти сразу же разбежались. Пытавшийся отбиваться в одиночку унтер-офицер Тарао упал, пронзенный копьем. Жившие в городе младший лейтенант Сатаке и подпоручик Нумада, увидав огонь в расположении гарнизона, бегом бросились в полки, по дороге наткнулись на спасавшихся бегством солдат, от которых и узнали о случившемся. Вода во рву с северной стороны холма отражала огненное небо и казалась кровью. К офицерам скатились по склону двое, затем еще трое солдат. Темные силуэты на фоне полыхающих казарм. Все были полураздеты, подавлены страхом, что-то несвязно бормотали. Командиры бранью с трудом заставили солдат немного прийти в себя. Образовался отряд 16 человек, но у них не было ни ружей, ни патронов. По воле случая, тут же оказался сметливый подрядчик, торговец Китидзо Татияма. Он объявил, что предоставит боеприпасов на 180 выстрелов и 1000 пистонов, которые хранятся у него на складе. Офицеры возликовали, солдаты впервые приободрились. Решили, что лейтенант с боеприпасами тайно проникнет на территорию гарнизона через задние ворота, а подпоручик Нумада через запасные южные. Они объединятся с остатками полка и, заняв уцелевшую от огня казарму, начнут стрелять. Командир полка, подполковник Томодзане Йокура, встретил нападение третьей группы первого отряда мятежников в офицерском доме в районе Кёте-дай. Заслышав шум, который производили ворвавшиеся в вестибюль восставшие, жена подполковника Цуруко разбудила мужа, и он сразу понял, что напали сторонники Союза Возмездия. Бросившись в комнату конюха, он едва успел накинуть лежавшую там рабочую куртку и, преследуемый сзади ударами меча, кланяясь и повторяя «Я конюх, конюх, позвольте, позвольте», проскользнул между атаковавшими. Подполковнику удалось попасть в лавчонку на задах храма Нисикияма. Там ему наскоро перевязали руку, сбрили усы. Позаимствовав одежду у повара, он перевоплотился в рабочего. Пробравшись сквозь вражеский лагерь, он подобрался к стене окружавшей казармы и взобрался на нее. Отсюда подполковник увидел стремительно двигавшегося по двору в сопровождении двух солдат-офицера и позвал его по имени. Капитан Рюгава, а это был он, едва поверил собственным глазам, узрев сидящего верхом на стене переодетого командира полка, но, узнав, сразу подскочил и доложил боевую обстановку. «Сейчас», — сообщил он, — «младший лейтенант, дежурный по второму полку, командуя ротой, пытается переломить ход сражения, но беда в том, что мало боеприпасов. Сам он спешит с солдатами на склад взять оставшиеся после стрельбы патроны». Подполковник Йокура, бросив «Ладно, поторопитесь», попытался остановить панику, отдавая приказы, собирал рассыпавшихся по плацу солдат. Появление командира полка сразу подняло боевой дух солдат и офицеров. Получив патроны и боеприпасы, которые доставили младший лейтенант Сатаке с подпоручиком Нумадой и капитан Рюгава, командир отправил солдат за дополнительными боеприпасами в главный штаб и стал налаживать оборону. В главном штабе лейтенант, впоследствии генерал Гентара Кодама, приказал отворить склад, выдал патроны посланникам Йокуры и сам с ротой солдат поднялся на высокое место в системе основных укреплений и приказал стрелять, целясь в сверкающие доспехи, развивающиеся одежды, белые налобные повязки членов Союза Возмездия, бившихся на территории казарм и отчетливо видных в свете пламени. Полевой лагерь 3-го пехотного полка не подвергся нападению, поэтому, захватив выданные по счастливой случайности накануне винтовки, солдаты отправились на помощь в казармы. Один из отрядов наступал с холма Кейта-Кудзака, другой со стороны ведущего в крепость моста. Когда поспешивший на помощь товарищам отряд Каи и Отогуро, разбив в южные ворота, оказался на территории казарм, ситуация на поле боя уже кардинально изменилась. Их товарищи оказались в ловушке. Они пытались обороняться, укрываясь за стенами и каменной оградой, но не было способа противостоять летящей пуле, и воины в бессилии скрежетали зубами, сжимали кулаки. Прибытие второго отряда было последней надеждой восставших. Положение было отчаянное. Высунешься — подстрелят. Прятаться же все равно, что самому приблизить поражение. Как было идти в атаку на ружья? 66-летний Кенго Уэно, оглядев стоящих рядом соратников, пригибаясь в тени, сказал: «Я настаивал на винтовках, но меня не послушали. Теперь мы пожалеем об этом». Это же чувствовали и остальные. Однако все ясно осознавали, что главный смысл не в том, что против винтовок надо было выступать с винтовками. Заветным желанием восставших, поднявшихся на борьбу с одними мечами, было обрести помощь богов. Богов, питавших отвращение к чужеземному оружию противника. Они думали: западная цивилизация становится все сильнее. Она изобретет еще более грозное оружие и направит его против нас. Если мы решительно воспротивимся этому и действительно вступим на путь Ашуры, тщетными окажутся попытки возродить старые ценности, о чем толковал наставник Оэн. Нужно прямо заявить, что мы, по зову сердца, даже предвидя грядущее поражение, поднялись на борьбу с одними мечами. Именно в этом наивысший смысл героического духа Ямато. Общая воля подняла людей, зажгла в груди пламя. Уклоняясь от пуль, бойцы один за другим проникали в освещенный пожаром двор. Когда, скинув выкованные Мицу Райкуни мечи, Хидзесуэ Фукамидзу и Харухико Нумадзава бросились под град пуль, Нумадзаве первому зацепило правую руку. Сжавшись в тени, он зубами оторвал кусок от одежды и перетянул рану. Пробежавший несколько шагов, Фукамидзу упал, получив пулю в грудь. Кинувшийся его поднимать Масахико Фукуока издал горестный крик, поняв, что он уже не дышит. Размахивая мечом, Фукуока ворвался во вражеский лагерь и рухнул наземь, сраженный выстрелами. Нумадзава, перевязав рану, поднялся во весь рост, намереваясь рубить врага. Но пуля прошла на вылет через левый висок, и он больше не встал. Харуката Кая прекрасно владел приемами фехтования двумя мечами. Сейчас его оружие затупилось в ожесточенных схватках. Держа в руках длинный и короткий, скользкий от пота и крови мечи, он пристально всматривался в ряды врага. Перед глазами у него стояло лицо младшего брата Сидзиро, после неудачного покушения, совершившего харакири на горе Тенодзан. Теперь он в 41 год закончит свой жизненный путь, как и брат, увлеченный идеей. Сначала у него были другие, отличные от общих планы, но каких-нибудь 3 дня назад он, следуя воле богов, примкнул к партии восставших, и теперь ему не о чем сожалеть. Он разделит судьбу товарищей. Кая поднял мечи, подал команду окружавшим его соратникам и первым ринулся в бой. Выстрелы сосредоточились на нем. Смертельно раненый, выкрикнув слова древней воинской клятвы «Клянусь Хатиманом», он повалился на землю. Бывшие рядом старейшина Кюдзабуро Сайто, Хитоси Араки, Хироновэ Сарутари, Томоо Ногути, всего 18 человек почти сразу были убиты, а более 20, в том числе Масамото Айкё, Йоситоки Йосимура, Кенго Уэно, Йосио Томинага, ранены. Отогуро, опрометчиво, не слушая совета единомышленников отступить, пытался прорвать ряды врагов. В этот-то момент его грудь и пронзила пуля. Унсиро Йосиока, строго наказав группе Онимуры сдерживать солдат, надвигавшихся на них со штыками, взвалил Отогуро на спину, спустился с холма и с помощью подбежавшего Хидео Оно, сводного брата Отогуро, внес его в один из домов у подножия холма. Раны Отогуро были очень тяжелыми. Он терял сознание, на мгновение приходил в себя, а потом снова впадал в забытье. В один из кратких моментов просветления он спросил: «Куда я лежу головой?» Йосиоко и Оно в растерянности ответили: «К западу». «Император на востоке? Скорее поверните меня туда», — попросил раненый, и товарищи тотчас же выполнили его просьбу. Потом Отогуро приказал Хидео: «Скорее, отруби мне голову», и едва слышно прошептал: «Пошлите символ веры бога войны и мою голову в Сингай». Никто из них не знал, когда подступят вражеские солдаты. Оно все не решался отрубить брату голову, но Йосиока в конце концов убедил его, и он взялся за меч, очистил его, тщательно стер запачкавшую меч кровь врагов, примерился и взглянул в лицо лежавшего в глубоком забытии брата. Йосиока помог ему поднять Отогуро и усадить его в ритуальной позе лицом на восток. Туловище уже не могло хранить положение и начало клониться вперед. В этот момент Оно опустил меч на шею.